Где? Так как в административных организациях рабочий процесс детерминирован, то совместить работу и обучение не представляется возможным. Поэтому обучение всегда производится с отрывом от рабочего места. Или во времени, или в пространстве. Соответственно, харизматический подход диктует необходимость по возможности совмещать работу и обучение, так как при этом и работа делается, и обучение идет эффективнее, поскольку полученные знания сразу же применяются на практике. И именно поэтому ответ на следующий вопрос особенно актуален для этого стиля управления. Кто? Функции и компетенции начальника-администратора четко определены. И при обычной, статичной работе организации функции обучения у него нет. А поскольку этот подход предусматривает консервативное обучение, то такой функции у начальника и не должно появляться. И очень часто в этой системе происходит так, что у начальника просто нет необходимых для обучения знаний и навыков. То есть он не может ничему научить подчиненных, просто потому, что сам не владеет предметом, да и обучать не умеет. Например, руководителю отдела торговых представителей, если он не работает в поле, навыки презентации конкретного товара не нужны в принципе, а его подчиненным они просто необходимы. Для харизматического лидера крайне важно обучать сотрудников самому. Это важно и для работы, руководитель знает, чего ожидать от подчиненных, и для увеличения харизмы самого руководителя. Причем по многим параметрам. Мы их разберем в главе, посвященной личной харизме. Подведем черту. Административное обучение происходит в группах, по стандартным программам, и наставником является кто угодно, только не руководитель. Харизматическое обучение производит непосредственный начальник-лидер, индивидуально и на рабочем месте. Мистер Икс, у меня складывается впечатление, что вы меня подводите к мысли о том, что начальник обязательно должен вырасти снизу. Это так? Не совсем. В идеале харизматический руководитель должен иметь возможность обучить своего сотрудника всем необходимым ему в работе навыкам. То есть должен уметь делать это хорошо. То есть быть практиком. А как он этому научился, уже не важно. Хотя, конечно, в современных бизнес-школах реальной работе учат мало. Именно поэтому большинство моих знакомых предпочитают брать на работу практиков, людей с полей, даже если у них нет никаких дипломов. К вопросу о найме персонала. Даешь отдел кадров. Итак, у руководителя, например, начальника отдела, возникла вакансия в кругу его подчиненных. Что сделает начальник, работающий в административной системе? Конечно, подаст заявку в отдел кадров. Через некоторое время к нему в отдел придет новый человек. Замечательно. Процесс заполнения вакансии прошел абсолютно безболезненно. Не надо было испытывать дискомфорт, общаясь с большим количеством незнакомых людей. И без затрат времени. И действительно, преимущество такой системы налицо. Однако все это верно, только если мы рассматриваем сиюминутную выгоду, не задумываясь об успешности дальнейшего взаимодействия. Но в административной системе вопрос о качестве взаимодействия начальника и подчиненного вообще не ставится. По умолчанию считается, что любой человек подходящей квалификации справится с данной работой одинаково эффективно. То есть, в административной системе вопрос, как подобрать нового сотрудника, равнозначен вопросу, как подобрать человека нужной квалификации. И этого вполне достаточно, если работа не творческая и формализованная, если не учитывать психологические проблемы. Не даешь отдел кадров. При поиске кандидата для выполнения сложной или творческой работы руководителю придется учитывать дополнительные факторы. И помимо вопроса о компетенциях, ему придется ответить на вопросы. Удастся ли замотивировать данного кандидата на достаточном уровне? Будет ли ему интересно, будет ли он стараться? Сработается ли он с этим человеком? Впишется ли, сработается ли этот человек с остальным коллективом? Сможет ли ответить на эти вопросы отдел кадров? насколько правильным будет такой ответ. Но самый главный аспект даже не в том, получится или не получится у кадровиков подобрать нужного кандидата. Вопрос в ответственности. В административной системе начальник, по большому счету, не несет ответственности за своего подчиненного. И наказывает и награждает человека организация, а не начальник. Другое дело – харизматическая система. Здесь начальник отдела олицетворяет собой весь отдел. И неудачи отдела считаются его неудачами. То есть он несет личную ответственность за каждого своего сотрудника. Соответственно, понимая, какая ответственность на нем лежит, он не может позволить кому-либо решать кадровый вопрос вместо себя. Окончательное решение он должен принимать сам. Плюс ко всему, реалии современного мира уже таковы, что не столько наниматель выбирает из кандидатов, сколько соискатели, особенно высокого уровня, выбирают, какое из предложений им принять. И личность руководителя для них далеко не последний фактор при оценке. Не забыть про харизму. Мы уже чуть не забыли про один из важнейших доводов в пользу того, что подчиненных руководитель должен подбирать себе сам. Харизматический. Человек неосознанно начинает считать своим руководителем, покровителем и защитником того, кто принял решение о приеме его на работу. Механизм примерно такой же, как запечатление у детенышей птиц и млекопитающих. Кого первого увидел, кто первый покормил, тот и мама с папой. Вывод. В харизматической системе управления окончательное решение о найме и увольнении своих сотрудников лидер обязан принимать сам. Естественно, он нанимает только своих прямых подчиненных. То есть директор нанимает начальников отделов и является для них покровителем, защитником, если надо, карателем. А сотрудников отделов набирают уже сами начальники отделов. Кстати, заметка для больших начальников, тех, чьи подчиненные сами являются начальниками. Потому, кого нанимает себе в помощники ваш подчиненный, очень хорошо видно, что он в данный момент представляет собой сам. Ведь с одной стороны, он стремится нанять максимально хорошего специалиста, а с другой – боится конкуренции. Например, если он нанимает очень слабеньких сотрудников, значит, совсем не уверен в собственных силах. И, возможно, вам стоит заняться некоторыми кадровыми перестановками. Ограничения. Мы уже частично затронули этот вопрос, говоря об ограничениях при распределении ресурсов и при постановке задачи. Теперь, в конце главы, мы можем распространить этот принцип на все сферы деятельности руководителя и организации в целом. В административной организации производство ограничений, детализация, распределено функционально. То есть бухгалтерия, юридический отдел либо другая подобная служба, составляет все инструкции и предписания, и, соответственно, содержащиеся в них ограничения для всей организации, для всех ее отделов и всех уровней иерархии. В харизматической системе ограничения устанавливаются по иерархическому принципу. Это означает, во-первых, что все ограничения на своих подчиненных накладывает сам лидер, возможно, пользуясь при этом рекомендациями других служб. Во-вторых, что начальник, если он промежуточный, получает общие указания и ограничения, детализирует их до уровня, достаточного для распределения по подчиненным, и передает, делегирует дальше.